Евангелие от Иоанна из 3 главы прочитаем 29 текст. Евангелие от Иоанна 3:29. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха стоящий и внимающий ему радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Вот на браке стоит жених и друг жениха рядом. Друзья, это очень важно, почувствовать себя другом жениха, не брать на себя основную роль, а быть только другом, так где-то сбоку стоять, посматривать на жениха, радоваться, что жених на таком видном месте, что жених, ну, так на обозрении, что все его видят и радости радуются. Друзья, но есть большая опасность у друзей жениха немножко и самому себя показать там рядом с женихом, такую деятельность развивать, знаете, там что-то подать, что-то такое там. И очень любезно все делать, и показывать себя, что ты вот рядом с женихом. Я как-то в одной церкви был, но это была церковь не нашего братства. Вот, очень большая церковь, и вот регент, вышел хор очень большой, человек 80, наверное, хотя это не праздничный день был. Вот, и, знаете, он так регентовал, я запомнил эти, теперь уже надолго. Друзья, он так себя вел, он привлекал внимание всех. Ну, мы как-то привыкли, что правую ножку так чуть-чуть вперед, и так, чтобы лишних движений не было, чтобы не привлекать к себе внимание, а так, друзья, чтобы, ну, не подумали о мне, что я такой регент выдающийся, ну, скромненько, незаметно, жесты должны быть очень такие сдержанные, впрочем, как и мы вообще должны воспитывать в себе воздержание. А этот регент, он, я не знаю, он как будто вне себя был. Он то подскакивал, то убегал так метра на полтора, то какую-то стойку, знаете, такую принимал, чуть ли не боксерскую. Взял, ну так, знаете, я не привык так смотреть на регентов. Ему должно расти, а мне умоляться. Так Иоанн Креститель говорит. Я не знаю, друзья, чтобы не осудить человека, он понимает, что он делает или не понимает, я не знаю. Ну вот, может быть, у него какие-то там познания такие, что чем больше регент двигается, тем лучше хор поет. Может быть, это такая школа. Трудно сказать. Может быть, где-то он так научился или его так научили регентовать, я не знаю. Но Христа не было видно. Никаким образом он не просматривался. Просматривался регент. Друзья, есть опасность, когда вот так около жениха, вот, можно превратиться в какого-то человека и начать действовать совершенно вразрез Богу. И будучи его служителем. Вот, а внимание привлекать именно к себе. Друзья, сердце человека настолько лукаво, но мы даже своего сердца не знаем, это так говорит Иеремия, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, и кто узнает его, стоит вопрос. Кто его узнает? Ну и ответ сразу. Иеремия сразу говорит, кто его узнает? Я, Господь, проникаю в сердце. Господи, а я что? Не могу своего сердца узнать. Никогда ты своего сердца не узнаешь до конца. Почему? Оно крайне лукаво использует. Друзья, мы своего сердца никогда не узнаем. Господь, и как бы мы глубоко его не испытывали, никогда до конца не узнаем глубины испорченности нашего сердца. Я не знаю, как этот регент искренне бегал, или он сознательно привлекал к себе внимание. Но так или иначе, друзья, он светил таким светом, который... вот помните, как написано? Вот. Значит, светит, да светит свет ваш пред людьми, это Матфея 5:16, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Друзья, сатана не против этого текста. Вот он даже за, но только чтобы одно слово здесь изменить. Не Отца, а вас. О вас, чтобы о вас думали, чтобы о вас говорили, чтобы на вас какое-то там внимание было направлено мысленно или словесно. Вот. Вот так вот. Давайте добрые дела, побольше прекрасных добрых дел, вот, чтобы видели эти добрые дела, ну, и прославили вас. Друзья, дело в том, что вот те дела, которые делаются, ну так, на показ, делаются, знаете, с большой такой деятельностью делаются, ну только чтобы заметно было, что это мы. Друзья, вот Анна молилась и говорила так: «Господь есть Бог ведения». Это первая книга Царств, 2 глава, 3 текст. «Господь есть Бог ведения». Друзья, Бог ведения все знает. И дела у Него взвешены. Но я не знаю, если этот регент хоть немножко думал, что он делает, хоть чуть-чуть. Друзья, его дело Господь взвесил. И что? Сколько она весит? Ничего, друзья, не весит. Абсолютно ничего не весит. Больше того, друзья, за это дело, что он сделал на показ, ему не вменится вот это, что он делает, такое важное дело, но поставится ему в вину, и Господь зачеркнет это. Почему? Потому что на показ это его не устраивает. Нет, нет. Вот, есть такое слово, да, вот, в Евангелии от Матфея, 6 глава, 5 текст. «Когда молишься, а разве молиться плохо?» Очень похвально. «Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах». Любят, друзья. Кого? Бога любят? Да нет, они любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, ну, знаете, так посмотрят еще, чтобы народ скопился в эту сторону и в эту, и так где-нибудь на углу там пристроиться, чтобы со всех сторон было видно. И вот он там, так озираясь по сторонам, вот, чтобы показаться пред людьми. Один брат писал так или говорил, не знаю как, что дух хвастовства, он помрачает все дела благочестия. Достаточно только вот иметь желание такое чуть-чуть показаться, прихвастнуться. Друзья, и все Господь это все зачеркивает и ставит в вину. Сколько он фарисеям говорил, вот 23 глава от Матфея, да, фарисей слепой. Слепой. Ну почему же я слепой? Я и молюсь, я и других вроде побуждаю молиться, но уже на углу стою, побуждаю молиться. Слепой ты. Слепой. Почему? Уловляешь себе что-то, что-то ты себе присваиваешь. Ты слепой. Если бы ты прозрел. Друзья, вы знаете, вот самая, видимо, сложность вся в том, что и мы этого, может быть, и не подозреваем, что даже на самых святых делах, на самых святых желаниях сатана нас может подлавливать. Вот. Дело в том, что мы должны быть магнитом, который притягивает к Иисусу. Но если мы только являемся магнитом, притягивающим к нас, притягивающим к нам самим, друзья, мы уже тут не в роли, не в роли вот этого друга жениха. Нет. Это мы берем на себя основную роль. Представляете, вот этот друг жениха мог развить такую деятельность. Ну, жених стоит, естественно. Тут написано, а друг жених, вот и друг-то должен стоять, а он начинает вертеться, он начинает крутиться, или там что-то там вот такое, привлекает к себе, а вроде хорошо, а вроде заботится, да, о женихе. А внимание привлекает к себе. Друзья, даже самые серьезные христиане могут на этот крючок попасться. Почему? Вот, славы моей не отдам никому. Христос бодрствует о своей славе. И сколько у нас вот так... Друзья, мы особенно, особенно потому, что мы как на витрине. Если не дирижируешь, значит в хоре, а это тоже. Если не в хоре, значит, ты играешь там, или певец сольный, или с кем-то, друзья. Это все как на витрине. И вот тут у нас есть опасность. И большая опасность что-то для себя уловить. Вот, а будучи носителем его оружия, вот, а все-таки к себе какое-то внимание привлекать. Вот, и, ну, заметно иногда братья настолько активны, что вот так вот привлекают к себе. Друзья, есть и другая сторона, есть и другая. Даже привлекать к себе внимание своей святости. Вот я какой святой, посмотрите на меня. Да, своей чистотой, но привлекать к себе внимание. Ох, это глубина, друзья. И вот тут надо бодрствовать. Ты посмотри, какой я деятельный. Ты посмотри, какой я вот мудрый. Посмотри, какой я чистый. Только на меня посмотри. Как же ты же меня оцени, какой я чистый. Вот когда интересный пример, друзья, вот Давид, да? Интересная личность. Я так вот прочитал сегодня. Давид скакал из всей силы. Скачет. Ну, снял с себя вот эту одежду, царское одеяние снял. Давид, ты же царь. Ну, как же ты снял с себя царское одеяние? Да ты выделяешься среди всего народа вот этим царским одеянием. Снял, я не знаю, в чем он там остался. Скачет. Вы посмотрите. Мелхола его осудила за это. Вот. Ну как, какой-то пустой человек, ты смешался с этой толпой, нисколько не выделяешься. Друзья, как, какая есть опасность, да? Вот так вот, с каким-то достоинством, вот так, знаете, носить себя, вот показывать свою святость, все это на показ. Ой, друзья, как опасно. А он вот такой естественный, он не фальшивый. Вот ему надо порадоваться пред Господом. Ну и понятно, потому что ковчег сейчас вот будет в Иерусалиме. Иерусалим становится святым городом. Вот, и принимая ковчег, над которым Бог являет свое присутствие, город становится святым. И его это так радует, он безыскусный. А Мелхола хотела, чтобы он каждый шаг свой смерил, знаете, так вот прошелся, чтобы его оценили, что он царь. Как опасно, друзья. Очень опасно. Иногда мы действительно хотим вот как-то свою святость на показ выставить, чтобы эту святость как-то оценили, чистоту нашу и так далее. Друзья, наш свет, светит свет ваш пред людьми. Да наш свет в том, чтобы вот взять фонарик и направлять на Христа. Вот наш свет. Чтобы нас не видно было, чтобы мы в тени, чтобы друг жениха стоял где-то за кулисами, его там не видно было. А если он такую деятельность развел около жениха и так вот мечется туда-сюда, друзья, наша большая деятельность иногда отвлекает от Христа и привлекает к нам, и это опасно. Очень опасно. Ну, что хочет сделать сатана? Он не против света. Он не против сильного света, мощного прожекторного света. Только он хочет руку нам согнуть, и чтобы свет на себя. Вот что он хочет. Хоть немножко, хоть в профиль, хоть в анфас, но хоть как-нибудь, но чтобы мы изобразились. И вот тут опасно. Друзья, я почему говорю? Потому что мы особенно подвержены этому. Особенно. Те братья и сестры, которые занимают задние скамеечки, они не в такой опасности находятся. Вот здесь опасно, вот здесь опасно, и там опасно. Как какой-нибудь аккордик завернул, как какой-нибудь такой ритм дал, о, все, уже ты на себя светишь. Уже ты не друг жениха. Друзья, друзья жениха светят на жениха. А мы в кого обращаемся, когда светим на себя? Нет, мы уже не друзья жениху. Друзья, я хочу один момент такой зачитать. Я часто задумываюсь, что у Петра было на сердце вот в таком эпизоде. Евангелие от Матфея, 17 глава, 27 текст. Ну, знакомое повествование. Не даст ли учитель дидрахмы? Да, Петр говорит, да, даст он. Вот. Ну, Господь предупреждает, вот Петр заходит, он предупреждает эту тему. Вот. Как ты думаешь, Симон, цари земные из кого берут пошлины или подать, из сынов или со своих, из посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, и так сыны свободны. Ну, чтобы не подать плохой пример другим, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось удочку и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. И возьми его, и дай им за меня и за себя. За меня и за себя. Что это такое? Друзья, я сейчас хочу понять Петра. Как он понял эти слова? За меня и за себя. Ну, Христос являет себя владыкой. Вот рыбу первую, у нее будет статир. Ну, понятно, что он Бог. Ну, хорошо. А затем ставит себя, или лучше сказать, ставит своего немощного служителя рядом с собой. За меня и за себя. Господи, ты же владыка. Как я с тобой рядом могу стоять? Я не знаю, что у Петра откликнулось, как. Что там? Ух, как ты меня высоко поставил. Плохо. Если бы, Господи, ты как я рядом с тобой могу стоять? Кого ты ставишь рядом с собой? Друзья, вот где лекарство от гордости, да? Вот где надо учиться. Если только что-то приписываем себе, друзья, то дела наши взвешиваются. Потом дальше посмотрим, что и намерения-то наши взвешивает Господь. Взвешивает намерения. А что мы хотели этим сделать? Мы хотели тебя прославить, а может быть там что-то другое, а ведь сердце лукаво человеческое, крайне испорчено. А у тебя совсем было другое на сердце. А наружно, да. Наружно ты сдержанный, все. А что здесь? Лукаво сердце, крайне испорчено. Я сейчас это место прочитаю, Коринфянам 4 главу, 5 текст. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. Друзья, оказывается, наши дела Господь оценивает по намерениям. Не потому, как мы просто дело сделали. Два человека делают одно и то же дело. Одного Господь похвалит, а другому скажет, фарисей слепой. Ты это делал на показ. Ты желал уловить себе славу. Я тебя за это не хвалю, но зачеркиваю твое дело и ставлю это тебе в вину. А дело само по себе хорошее. Вот, давайте с вами прочитаем. Мы уже сколько раз читаем этот эпизод. Очень часто. Матфея, 26 глава. Петр говорит, 35 текст. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Друзья, какая самая большая забота сейчас у Петра? Я готов умереть. Я от тебя не отрекусь. Я тебя очень люблю. Я очень мужественный. Иисус ему говорит, ничего подобного, Петр. Ты от меня отречешься? Не отрекусь. Друзья, вот забота есть, очень сильная забота. О чем? Чтобы имя Христа прославить? Нет. Господи, ты меня еще не знаешь. Вот ты меня узнаешь, какой я смелый, как я тебя люблю, какой я преданный. Нет, друзья, Господь его за это не похвалил. Нет, отречешься. Друзья, Петр еще не порвал связь с самим собой, еще не отрекся от себя. Нет, нет. Но забота о своем имени. Ты меня еще узнаешь. Ты меня очень плохо знаешь. Друзья, мы сами себя не знаем. И никогда мы до глубины себя не узнаем. Ну, где-то можем приближаться к тому, чтобы как-то свое сердце исследовать. Но Иеремия прямо задает вопрос, кто узнает его? Я, Господь. А ты никогда не узнаешь. Друзья, поэтому как надо быть осторожными, когда в служении, на таком святом месте, в служении, и уловлять себе что-нибудь, друзья, это крайне опасно. Почему надо испытывать молодых дирижеров, особенно испытывать, и певцов, и солистов, и пианистов? Всех надо испытывать. Как только человек уверовал, сразу его за пианино, сразу его за хор, сразу его в регентом. А ему очень трудно. Он, не зная свое сердце, может хватануть крючок без всякой наживы. И вот тут мы ему можем сильно навредить. Поэтому, друзья, у нас не музыкально-духовная школа, а духовно-музыкальная, потому что опасностей очень много. Я еще раз прочитаю это слово. Ему должно расти, а мне умоляться. Друзья, вы обратите внимание, что это такая нерасторжимая связь, это процесс один. Когда Господь растет в моих глазах, я автоматически умоляюсь. Но и наоборот. Когда я расту в своих глазах, Господь в моих глазах очень маленький. Это ж процесс один. Я хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 13 главы, 23 текст. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Друзья, у исследователей Евангелия возникла серьезная проблема, очень серьезная. Они не знали, кто написал Евангелие от Иоанна. И сколько было исследователей, и сколько было сомневающихся в том, что именно действительно это Евангелие от Иоанна. И только на основании критического разбора и научного анализа поняли, что это Евангелие от Иоанна написал Иоанн. Друзья, вы посмотрите, какая забота о славе Божьей. Чтобы ничего себе не приписать. Ну, и так, если бы было написано, Иоанн ученик, которого любил Иисус, возлежал на его груди. Ой, друзья, это он не мог написать. Никак. Это против его сердца. А вот один из учеников его, а кто его знает, а их вон сколько учеников. Вот ищи среди этих учеников, кто это написал. Друзья, сколько мест таких, один, ученик, ученик. Вот. Ну, взять, например, вот это место. Ну, одного ученика уже прямо здесь написали, что это был. Вот давайте, смотрите, тут написано. Иоанна 1 глава. Вот, 37 текст. Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Друзья, оба и ученика 40 текст считаем. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последующих за ним был Андрей. А второй кто? Умолчан. А второй-то был Иоанн. Друзья, вот такая забота, чтобы нигде не высунуться, нигде не показаться, чтобы, как он переживал, Иоанн особенно, чтобы не заслонить жениха. Никаким образом не заслонить. И сколько раз мы в Евангелии читаем, ученик, которого любил Иисус. А кто этот ученик? Люди за голову схватились. Кто же этот ученик? Ой, друзья, если бы мы так с вами ревновали о славе Христа, да, славы моей не отдам никому. Заканчивает Евангелие Иоанн. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика. Он называл себя учеником, которого любил Иисус. И дальше 24 текст последней главы. «Сей ученик и свидетельствует о всем». Кто это свидетельствует? Непонятно. Сей ученик. Друзья, какое свидетельство, да? Какие были... Давид. Какой простой, какой безыскусный, никакой важности себе не придает. Вот какой он есть, вот такой он и есть. Иоанн прячется, чтобы только... чтобы тенью своей не заслонить жениха. Вот, «Деяния апостолов», смотрим, 3 главу, с 11 текста. «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу: мужи израильские». Друзья, давайте заглянем сейчас в сердце Петру. Петр другой. «Мужи израильские, что дивитесь сему? Что смотрите на нас?» Друзья, надо подчеркнуть это место в Библии. Хотя я понимаю, что некоторые против того, чтобы подчеркивать. Ну как не подчеркнуть это место? Что смотрите на нас? Ну кто мы такие? Что смотрите на нас? Как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Друзья, мертвый для тщеславия, совершенно мертвый, умер. Что смотрите на нас? Я еще так думаю, друзья, вот состояние Петра. Он же неравнодушно эти слова говорит. Он же не говорит: ну что вы на нас смотрите? Да нет. Какое-то внутреннее... или возмущение, или, ну, как сложная гамма чувств. Ну, что вы на нас смотрите? Ну, что же у вас зрение такое, или косое, или что бельмо у вас? Ну, что же вы не видите того, кто это делает через нас? Друзья, вот так они о славе Божией переживали. Ничего. Друзья, мы часто говорим... И на молитве я часто слышал такие слова: «Господи, ну чтобы мне ничего у Тебя не взять, чтобы не взять у Тебя славу, чтобы Тебя не заслонить как-то». Вот, ну, часто слышал на молитве. А как это сделать практически? Вот этот регент, который бегал туда, он понимает, что он делает. Трудно сказать. Одна сестра, ну, я ее хорошо знаю, эта сестра... Я не буду говорить откуда, ну, очень деятельная, Очень добродетельная. Я не знаю, она не замужем, она уже пожилая, всю жизнь свою поставила на том, чтобы делать добрые дела. Вот, а добрые дела оборачиваются вот чем. К одной сестре стала ходить, муж неверующий, двое деток. Ну, стала ходить и помогать. Ну, и с детишками там, нет, что-то там простернет, что-то сготовит. А потом начались сложности. Вот, она начала в ванну заходить, там кое-какие тряпочки постирать. Хозяйка говорит, сестра, значит, не надо это делать, ну, не надо. А я не брезгую, я вот ради Господа, вот уже я начинается, уже узнал муж неверующий, да что это такое, вот, и начались возмущения, чуть ли не скандалы. А она говорит, я не брею, а ради Христа это я не брезгую, и все. Я, оказывается, вот какое состояние сердца. Финиш был такой, что когда эта сестра ей серьезно выговорила, она ее взяла за воротник, и воротник этот сорвала с нее. Вот тут и открылось, чего она искала. Друзья, смотрите, вот искала быть на виду, да, через добрые дела. А что она себе там планировала, что она там себе строила в сердце? Чтобы ее заметили. Но когда не оценили ее добродетели, сколько силы у этого немощного сосуда? Воротник содрала. Нет, не летний, зимний, меховой воротник содрала. Друзья, вот такое еще бывает. Деяния апостолов, 10 глава, 25 текст. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Опять сложности у Петра. Как реагировать на это? Все смотрят, все ждут, когда придет Петр. Конечно, все в одном направлении, в одну точку смотрят. Когда он зайдет, он входит, все глаза на него, Корнилий перед ним. Как на это реагировать? Встань, я тоже человек. Друзья, смотрите. А как легко бы сделать вид, не заметить, что тебе поклонились, выделили тебя. Ну ладно, ну поклонился. Встань. Друзья, славы моей не отдам никому. Конечно, другое дело, что тут, когда Корнилий ему кланяется, он какую-то ему роль особенную Петру отводит. Но это совсем другое дело, как вроде иконам там или святым поклоняются. Вот такой тут есть оттенок. Но все-таки и для нас тут. Встань, я тоже человек. Я человек, что смотришь на меня? Вот, друзья, Павел и Варнава тоже пережили очень большую неприятность в своей жизни. Вот когда подняли хромого, вот Павел прямо говорит, встань на ноги твои, это Деяния апостолов, 14 глава, 10 текст. Встань на ноги твои прямо, и он тотчас вскочил и стал ходить. Друзья, теперь начинают поднимать, возносить апостолов. Варнаву уже назвали Зевсом, Павла назвали Ермием. Смотрите, они ему такие имена богов тут сразу вот дали. Вот. И тут уже жрец этот Зевса, тут уже веночки появились. Но язычники всегда украшали вот венками жертвенных животных. Там на коров там вешали всякие там венки и так далее. Как реагируют апостолы? Вы посмотрите, друзья, забота о славе Божьей. Как они оберегали славу Божию. Мужи, что вы делаете? Вы понимаете, что вы делаете? И мы подобные вам человеки. Друзья, смотрите. И они громогласно разодрали одежды свои. Друзья, когда разодрали одежды свои, это особенное состояние человека. Когда по Библии читаем, разодрали одежды, это уже крайнее состояние такое. Разодрали одежды, бросились, прям прыгнули в народ. Что вы делаете? Какое безумие. Но эти язычники. не знающий Бога, знающий идолов. Я хочу прочитать первое послание Иакова, первую главу. Иаков – раб Бога и Господа Иисуса Христа. Вот так оберегает славу Иисуса Христа. Иаков, а почему бы тебе не написать? Брат по плоти Иисуса Христа. О! Весь мир будет знать, кто ты такой. Ничего подобного. Иаков, ну скажи хоть о своем положении, какое ты занимаешь в церкви. Ни слова. А ведь какая личность знаменитая, да? Павел, как его высоко поднимал. Я вспоминается, когда Петр, когда Петр вышел из темницы, обратите внимание, вот он когда уже рассказывает, что произошло, он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал: «Уведомьте о сём Иакова». Какая личность, друзья! Смотрите. Вот. Это был епископ Иерусалимской церкви. Вот так. Один из старших братьев Христа. Но он говорит, что раб Иисуса Христа. Как оберегает славу Божью. Когда мы читаем начало послания апостола Петра, кажется, что немножко как-то по-другому Петр себя показывает. Самое начало. Петр – апостол Иисуса Христа, пришельцем. Петр – апостол. Друзья, ну тут намерение. Господь видит сердце и намерение. Какое намерение? Не для того, чтобы придать себе какой-то авторитет или славу, ничего подобного. Друзья, он сейчас не о себе заботится, а для приобретания авторитета слову, с которым он будет обращаться. Вот, что он говорит не от себя, он говорит как апостол. По полномочию Иисуса Христа он говорит. Вот почему он добавляет: Петр – апостол. Друзья, намерения были чистые. Первое послание Коринфянам, 13 глава. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Друзья, речь идет о мученической смерти за Христа. «Отдам тело мое на сожжение». Ну, это, наверное, самое страшное. Ну, там голову отрубить, ладно, но там сбросить с горы, ну, так сжечь. Смотрите. И тут опасность есть. Друзья, тут опасность есть для самых высоких братьев и сестер. Какая? С мыслью что-то, о, будут о тебе говорить. Ты вот так, вот так. Заставить о себе подумать, заговорить, друзья, это самое страшное. Потому что Бог противится гордым. Бог противится не пьяным, не пьяницам, не наркоманам, не убийцам, не прелюбодеям. Бог противится гордым. Ну, я уж так скажу, друзья, вот отвлеченно. Ну, брат отсидел в тюрьме и может не получить никакой пользы. Какой бы срок он ни отсидел. Здесь написано так: «О любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Отдам тело на сожжение». Почему? Сидел и думал, как я выйду, как церковь встретит. Зачеркивается и ставится в вину. Друзья, это очень-очень глубокая тема, и буквально каждый подвержен вот этому. Надо себя хорошо-хорошо проверить, когда мы стоим, особенно на святом месте, на служении. И если мы что-то для себя уловляем, ой, друзья, ничего. Апостол Павел очень хорошо знает, как это опасно. Очень хорошо. И прямо говорит: ничего не делайте по тщеславию. Это я вам хороший совет даю. Если ты видишь, что здесь что-то есть тщеславное, не делай. Бог не похвалит, а поставит вину. Не приучай себя делать что-то под тщеславие. Апостол дает хороший совет. Филиппийцам 2 глава. Апостол говорит так о себе. Это 2 Коринфянам 12 глава, 11 текст. «Я дошел до неразумия». По другому переводу прямо смотрю. «Я дошел до безумия, хвалясь, вы меня к сему принудили». Друзья, желание похвалиться – это есть безумие пред Богом. Безумие. «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к сему принудили». Но как это тяжело было делать апостолу Павлу? До чрезвычайности тяжело. Он прямо 12 главу начинает. Не полезно хвалиться мне. Да я знаю, что не полезно. Это губительно. Но вы меня вынуждаете. И начинает говорить как бы издалека, издалека, чтобы никто не подумал о нем. Ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет. Друзья, апостолы могли не только говорить. Они умели молчать. 14 лет он никому не говорил о видениях и откровениях Господних. 14 лет в теле, или не знаю, или вне тела, не знаю, Бог знает, был восхищен до третьего неба. Друзья, какая скромность. Он не знает, действительно не знает, в духе или в теле. Вот, не знаю. Знаю о таком человеке, все еще туда показывает. Он этот человек. А потом пальцем постепенно, очень трудно палец сгинается, очень тяжело. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай, не я. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Получил откровение там свыше. Ну, у кого неизреченные слова? У Господа, конечно. Таким человеком могу хвалиться, с собой уже взял уже все. Уже тупой угол. С собой уже не похвалюсь. Разве только немощь? Разве? Уже сдается. Разве только немощь? Впрочем, если захочу хвалиться, вот так, уже почти палец на себе держит. Если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь. Все. Полностью открывается. Но как осторожно, как в такую упаковку он заворачивает этот дорогой товар. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился, все уже ясно. Говорит о себе. Друзья, я думаю, что это больше всего эта тема нужна нам. Почему? Потому что мы мишень. Мы для сатаны мишень. Вот это место занимать, вот там, очень опасно. И оно во много раз опаснее, потому что мы иногда и сами не понимаем. Но если только глубоко-глубоко так заглянуть, оказывается, сделал напоказ. Что-то себе уловил, заслонил жениха. Да такой деятельностью заслонил, жениха уже не видно. А он бегает около жениха и все подает, и все тут. Такую деятельность развивает. А на самом деле своей деятельностью и как бы любовью и вниманием к жениху, друзья, заслоняет жениха. Давайте будем молиться, друзья, чтобы Господь нам открыл значение этой темы. Потому что мы, как никто, подвержены вот этой опасности. Люди искусства, мы с вами все-таки люди искусства, до какой-то степени мы же занимаемся этим искусством. И кто не знает, какой мир искусства и какие там люди? Кто этого не знает? Страх, что слышишь, когда рассказывают о каких-то знаменитостях и о людях искусства. Что там творится? А мы с вами люди искусства. На нас особенная, особенная ответственность, чтобы славу Богу не приписывать себе, чтобы не заставлять, чтобы о нас думали, о нас говорили и так далее, и так далее. Thank you.